как змей в ночи. Король воскрес, вот и на получи. Время текло, как Нил великий, неделя, месяц, вот те на диво. Надо решать, тянуть нельзя более. Предстану женой, раскроюсь по воле, мужу откроюсь, тайну поведаю, что вместе нам мир переделать к обеду. Двое против мира, что тут гадать? Даже богам нас теперь не сломать. Рамеет лишь верит, она меня знает. Смерть обмануть, кто рискнет, кто сыграет. Шепотки за спиной, но мы идем связаны одной судьбой. Тайны и магия приключения зовут. Вместе мы спляшем, когда все падут. Может быть, сей или танец смешной, чтобы обмануть саму смерть с косой. Главное верить и вместе смеяться. Тогда и богам придется покаяться. Двое против мира, что тут гадать? Теперь не сломать. Рамет лишь верит, она меня знает. Смерть обмануть, кто рискнет, кто сыграет. Смех и отвага, вот наш ответ.